Первый орден Георгия IV класса ему вручил лично Александр Васильевич Суворов. «Тратный брат, ты жизнь полкам!» Так написал о генерале Ермолове после Бородинского сражения поэт Василий Жуковский. Герой Отечественной войны 1812 года. Генерал Алексей Петрович Ермолов. У нас в гостях историки Александр Смирнов и Виктор Безотосный. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала XIX века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Алексей Петрович Ермолов считал себя потомком, ну, как всегда, как многие дворяне, вот раньше было, модно было и всегда, если взять родословные, все выводились там, из немец, из пруссак, из татар, вот как раз Алексей Петрович считал, что он из татар. Не зря, вот когда он служил на Кавказе, его горцы называли Ермулой. Вот. И на самом деле вот его двоюродный брат Денис Давыдов тоже считал и выводил свою родословную из татар. Они считали, что вот они... А он был его двоюродный брат, да? Да, конечно, он был двоюродный брат, потому что у них матери были родными сестрами. Марья Денисовна Ермолова была родной сестрой и матери Дениса Давыдова. И, естественно, ну, это обычная практика того времени. Насколько это соответствует, трудно мне сказать. Но, вероятнее всего, действительно, очень много дворян поступало на службу, допустим, там, во времена Ивана III, приходило, вот, как бы, принимало православие и становилось верной слугой русского государя. И вот из такой родовитой семьи, родовитой, но действительно бедной семьи происходил, и Алексей Петрович Ермолов. Вот родственные связи, они, конечно, тяготели к Потемкину. И поэтому Алексей Петрович не скрывал, что вот начало его службы, конечно, было под сильной протекцией. Потому что его отец служил начальником канцелярии у графа Самойлова, родственника Потемкина. И как раз вот эта вот потемкинская линия, она как бы... составляла протекцию ему на первое время службы, но только на первое время. А были братья у него, кто матушка? Значит, брат Николай Петрович у него был, родной брат, младший его. Была сестра у него. И был еще вот. Родной брат Каховский, это единоутробный, сводный брат. Старший брат его. Потому что мать его первым браком была замужем за Каховским. Это тот самый Каховский декабрист? Нет. Или однофамилец? Нет. Каховских было много. Да. Это однофамилец, но он в свое время тоже был известным человеком. Адъютантом Суворова, любимцем Суворова. Вот тот, который был супругом. И на самом деле Ермолов первую ссылку отправился в какой-то степени из-за брата. Там, конечно, история такая... достаточно мало исследованный на сегодняшний день, но при Павле I брат, его родной брат, создал такой так называемый смоленский кружок, недовольными офицерский кружок, который офицеры были недовольны, в общем, правлением Павла I. И когда арестовали брата, то и Ермолова отправили потом ссылку в Кострому. Но вот, учитывая родственные связи, видимо, какие-то разговоры, то есть эта история достаточно темная, неисследованная, но, тем не менее, вот факт имел место. Но действительно, вы правы, что Алексей Петрович – личность очень неординарная. Даже среди современников его трактовали совершенно по-разному. Многие называли его, допустим, потом уже, когда он достиг определенных чинов, там, проконсулом Кавказа, это такой вот романтический образ у него был. Многие называли его пастором Грубером. Это вот намек на иезуитские какие-то черты у Алексея Петровича. многие даже хорошо знакомые ему люди. В частности, великий князь Константин его называл пастором Грубером. Потом он был таким очень хорошим актером, безусловно. Известен случай, когда шла аудиенция Ермолова у Александра I, и, значит, выходит Ермолов, весь зареванный, приближенный спрашивает: «Алексей Петрович, ну как, что?» Он вытирает слезы спокойно и говорит: «Плакали оба», имея в виду Александра I. «Кто кого провел, неизвестно». Раз уж мы заговорили о его родственных связях, он являлся еще двоюродным братом Раевского, опять же, по матери, и Дениса Давыдова. И он, именно он, по-братски, скажем так, помогал Денису Давыдову, выступившему в свое время с предложением о перенесении останков Багратиона, захороненного первоначально в селе Симы Владимирской губернии, а потом перенесен на Бородинское поле. Ну, мы знаем, что в этом отношении как раз Ермолов помог этой идее воплотиться в жизнь. Хотя Денис Давыдов не дожил до этого торжественного момента. Ермолов один, так сказать, был свидетелем этого события. Но вот тут помогли тоже родственные связи Давыдову с Ермоловым, потому что Ермолов в то время, это был 839 год перенесения, то Ермолов уже был, в общем-то, не удел. Но он был член Государственного совета. Формально он не посещал этих заседаний. Но, по крайней мере, был. Потом фигура была очень колоритная. Да, статусный человек. Да, известная наверху. То есть с его пожеланиями, не так часто высказываемыми наверху, тоже считались. Хотя не любили, безусловно, его. Не любили, но... Но деваться уже некуда было, да. Он занимал, занял определенное положение. Когда после войны, ну, с 12-15 годов встал вопрос о том, кого назначать военным министром, должность, в общем-то, исполняющей обязанности был Горчаков после Барклая де Толли, то Аракчеев предложил Ермолова назначить военным министром, чему страшно удивился император Александр I. Нельзя, мол, такие, так сказать, человек вот такой, ну, известный, да, так сказать, геройский, да, но вот личные качества его, неуживчивость с людьми. Ну, Аракчеев ему ответил, говорит: правильно. Он, говорит, вначале со всеми переругается, имея в виду руководство страны. Но зато потом солдат будет сыт, обут и одет. И главное, казна не пострадает. Вот что самое главное было. Интересно. Алексей Аракчеев, граф, государственный и военный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I. С 1796 года комендант Санкт-Петербурга, затем генерал-квартирмейстер российской армии и инспектор артиллерии. С 1808 по 1810 годы военный министр, затем председатель департамента военных дел Государственного совета, доверенное лицо императора Александра I. Единственный докладчик по большинству ведомств. С 1819 года главный начальник над военными поселениями. Ермоловский дух в войсках, но фактически всю первую половину 19 века там господствовал. Ведь Лермонтов не случайно в «Герои нашего времени», в рассказах Максима Максимовича подчеркивает, с каким, так сказать, ну, пиететом, что ли, Максим Максимович вспоминал о Ермолове, с трепетом с каким. Вот мы... что вся служба его прошла при Ермолове на Кавказе. В стихотворении «Валерий» Клермонтов подслушивает его герой, так сказать, разговоры в палатке накануне этого боя. И офицеры вспоминают о том, как с Ермоловым ходили в разные экспедиции. Я хочу вернуться пораньше и поговорить как раз об этом духе, который царил в армии вообще. Что этот слой, с одной стороны, служивых людей, с другой стороны, они позволяли себе высказывать недовольство. Они формировали мнение, с ними считались. Это было дворянство. Потому что мы привыкли как-то думать, что все было просто в России, и царь мог все, что угодно. Ну, не все, конечно, все, что угодно. И я бы тоже не абсолютизировал вольнодумие среди там, офицерского корпуса, например, ну, допустим, даже в начале царствования Александра I. Но, тем не менее, безусловно, Ермолов был один из самых образованнейших и умных людей того времени. Не просто так вот он достиг определенных чинов. Во-первых, он... Начнем с того, что он закончил благородный пансион Московского университета. 7 лет он учился. Это, ой, да, это почти лицей царский, но, только московский вариант. Да, московский вариант. Получил очень прекрасное, хорошее, действительно, по европейским меркам образование. Вот Александр Александрович, может, вам знает, знаком с библиотекой состоит, Ермолова. Ну, она и сейчас существует. Она как отдельный фонд в составе библиотеки Московского университета. Но там в этом фонде порядка... 7 тысяч книг. Это иностранная часть только. Но это книги на английском, французском и немецком. Это говорит о том, что владелец знал язык. Иначе зачем было ему покупать эти книги? Не ради, так сказать, переплетов. Вот. Было очень много сочинений энциклопедистов и римских выдающихся деятелей. И Вольтер там присутствовал, да. Дидро. То есть он действительно человек своего времени был. Бесспорно, многие идеи он воспринимал. И не случайно он, видимо, попал в опалу и в ссылку при Павле I. Безусловно, это человек, который мог высказывать свои и привык высказывать свои мнения. И часто нелицеприятные. Но начало службы, безусловно, попало у него на московский период. Он очень вспоминал Москву, когда тогда еще конец 18-го столетия. Там даже вот приходили люди в гости, рассаживали по чинам и кормили по чинам. Допустим, высшим чинам давали шампанского, а те, кто занимал нижние ступеньки социальной лестницы, давали какое-нибудь, там, я не знаю, кислое французское вино. И никто не обижался. Это было в порядке вещей. Был записан в Преображенский полк или, да, служил в нем? Он там был записан, безусловно, в Преображенский полк, учился. В гвардии же все-таки. Да, в гвардии. И потом получил чин поручика. И вот тут неясно немножко, переведен или в армию, или получил просто еще благодаря этому и капитана, чин капитана. И был переведен старшим адъютантом, ну, в Нижегородский драгунский полк попал якобы, там не служил. Он стал адъютантом племянника Потемкина, генерала Потемкина. Начальника Кавказской линии. То есть, а потом перешел в сухопутный артиллерийский и шляхетский кадетский корпус. Там вот как бы получил начатки артиллерийского образования. Но он был хорошо подготовлен в области математики, во-первых. Начнем с этого. И в гуманитарных науках. И после этого начал свою боевую деятельность. В 1994 году под знаменами Суворова. Ну да, мы же говорили, что первый орден ты Александр Васильевич вручил. Да, безусловно, безусловно. 94-й год, штурм Праги. Он артиллерийский офицер, команда, по-моему, 6 орудиями. Просто так, такую награду, ну даже учитывая, что Потемкин в это время уже умер, вот, учитывая, что Суворов мог к нему благосклонно относиться, но, тем не менее, это все равно нужно было заслужить. Георгия 4 класса так тогда не давали. Это единицы были кавалерами этого ордена. Это яркое геройство, скажем так. Ну, это лич, да. Только личное мужество. Личное мужество. То есть единицы людей этот орден имели. То есть он заслужил его как бы. А потом, после этого, его отправляют в 95-м году, его отправляют в Австрию. И он в составе австрийских войск, как представитель русской армии, воюет с французами в Италии. Это очень такая вот страница, которая мало даже кто-то из биографов упоминает, но тем не менее это так было. А в 96-м году он уже участвует в персидском походе графа Зубова. И фактически поход Павел I сворачивает, когда пришел к власти, свернул этот поход. И фактически, наверное, Ермолов оказался тем офицером, который сделал последний выстрел. Одни в эпохе Екатерины, при царствовании Екатерины. Но один из последних точно, видимо. Но вот в «Войнах Екатерины» он сделал последний выстрел, можно сказать. один из последних. Вот здесь он, период его тоже такой несладкий начинается, это участие вот в этом смоленском кружке, проблемы. Его сослали в Кострому. Следствие, суд и ссылка в Кострому. Так где он с Платовым, кстати, сегодня говорит, с Матвеем Ивановичем. Сложно даже представить, что тогда Кострома была местом ссылки. Но сегодня, ну, вот да, вы как, в голове укладывается, не укладывается? Кострома. У нас есть более дальние точки. Конечно, нет, могли дальше. Столь отдаленные. И дальше могли, конечно, отправить его. Так называемые. Но для того времени Кострома уже была достойным местом ссылки. И вот там, как Виктор Михайлович заметил, он и познакомился с Платовым. Хорошо познакомились. Вместе были с ссыльными, высланными туда. Да, да. Там они говорили о том, что он даже готов был жениться на дочери Платова, готов был взять там, командовать Донской артиллерией, перейти уже, ну, поскольку считал, что жизнь кончилась при Павле Первом, вот, они такие планы строили с Матвеем Ивановичем. Матвей Платов, военачальник генерала от кавалерии, войсковой атаман Донского казачьего войска. Во время Отечественной войны 1812 года успешно командовал Донским казачьим корпусом. Во время Бородинского сражения совершил рейд в тыл противника. Участник кампании 1813-14 годов. Сопровождал Александра I в поездке в Великобританию, где был торжественно встречен и получил диплом почетного доктора Оксфордского университета. Затем вернулся на Дон, где занимал пост атамана. Я хотел заметить, что говорить, писать в личных письмах друг другу, обсуждая начальство, обсуждая его действия, ну, старших начальников, это допускалось. Хотя не всегда разговор приводил к желаемым результатам. Иногда начальнику докладывали, что о нем думает и говорит вслух подчиненный, и от этого подчиненный страдал. Примеров тому предостаточно. Тот же Кутузов, тот же Раевский пострадали из-за своего языка длинного, если так можно сказать. Но это не возбранялось. Пожалуйста, критикуйте, говорите. Но это не должно было отражаться на службе. Вот тот же Ермолов, применительно к 12-му году, он не был ему симпатичен Барклай. Ему был более симпатичен Багратион. Да, да, они там же интриговали. Судя по всему. Но это же не значит, что он мог сказать Барклаю, что нет, я ваши указания исполнять не буду. Я с ними не согласен, исполнять не буду. Он не мог этого сказать. Во-первых, начнем с того, что армия в 2012 году это Ермолов был генерал-майором, даже начальником штаба, то есть прямым помощником Барклая, а Барклай Анатолий все-таки был полным генералом, генералом от инфантерии. И, безусловно, разница в возрасте, разница как бы в положении. В частной переписке, в разговорах с Багратионом он выражал эти недовольства. Да, безусловно. Был солидарен. Но это частная переписка была. Но, как говорится, армия оставалась армией. Ну, тогда не нравится, пиши рапорт и уходи. Безусловно, нет. Там чинопочитание стояло как бы на определенном субординация. Уровне. И субординация четко тоже, да. Но вот если касаться 2012 года, ведь Алексей Петрович оказался как раз, вот, учитывая его вот такие вот многие иезуитские наклонности, как мы сейчас сказали, он оказался одним из движущих пружин русской партии, так называемой, вот во главе которой, знаменем которой был Багратион. То есть, во-первых, большое количество немцев, иностранцев на высших должностях военных было в то время. Примерно 40% занимали люди с нерусскими фамилиями. И вот 12-й год, естественно, вот русское дворянство, люди, одетые в офицерские шинели, там, с густыми погонами, они, естественно, опасались, что именно вот эти люди будут решать все. Естественно, обратная реакция, что должны решать мы. Мы должны защитить Отечество. И вот возникла так называемая русская партия. И во многом Ермолов направлял действия этой партии. Во всяком случае, вот именно его отношения с Багратионом на первых порах, а именно он ратовал за то, чтобы Багратион возглавил войска, а не Барклай. Хотя он был подчиненным Барклая. И вот как раз они не выходили за рамки, какие-то юридические рамки того времени. Потому что борьба велась на равных, что называется, между Барклаем и Багратионом. Они были оба главнокомандующие. Просто, своими армиями, ну, там и были юридические прорехи, вот, пользуясь этими юридическими прорехами, собственно, и велась борьба. Но в конце концов, уже вот после Смоленска, видимо, у него отношения с Багратионом разладились. Судя по всему, по переписке сохранившейся, не все письма дошли, явно до нас историки не всеми обладают. Но уже в конце, перед Бородинским сражением, видимо, отношения были расстроены у Ермолова лично. И он уже не мог как бы воздействовать на Багратиона. Но тем не менее, именно он задавал определенный тонус и давал импульс для каких-то действий русской партии вот именно под Смоленском в 12 году. После ссылки он попал в Вильно, и Аракчеев приехал инспектировать. Когда действительно он инспектировал роту, которой Ермолов командовал. Но дело в том, что рота только что пришла с учений. Ну, естественно, времени не дал для того, чтобы, а можно сказать так, что он ее инспектировал на марше. И, естественно, что он первым делом обнаружил? Поскольку тогда вся артиллерийская часть, и оружие, и военная техника, я имею в виду всевозможный транспорт гужевой, то есть все перевозилось лошадьми, и орудия, и обоз весь артиллерийской роты. А обоз был колоссальный. В роте было около 300 лошадей. И, естественно, успех действий боевых роты, а это перемещение, зависел во многом, ну, скажем так, на 90% от лошадей. Быстрое перемещение, передислокация, смена огневой позиции и от расчетов тоже, от натренированности, но и от лошадей. И если, так сказать, люди не вызвали сомнений якобы у Аракчеева в своей выучке боевой, то лошади вызвали. И упряжь, и все было изношено, естественно. И он сказал, что он недоволен, что надо вам больше обратить внимание на лошадей. От этого будет зависеть ваша карьера, намекнул он. На что Ермолов, если верить этому анекдоту, да, сказал так, что ну, ваше высокопревосходительство, наша жизнь во многом зависит от скотов. Но если, так сказать, формально смотреть, то лошадь – это не та категория скотины, а это совершенно особая категория, особенно для армии того времени, потому что лошади – это кавалерия, лошади – это артиллерия, лошади – это весь, так сказать, высший организм руководства армии, все на лошадях. Это успех. Ну, командир взвода не имел лошади, а командир роты уже имел лошадь, в артиллерии тем более. Командир взвода не имел. Он был действительно записным острословом. Почему еще вот его популярность такая была? Потому что он действительно язык такой афористичный, и многие его фразы становились известными офицерскому корпусу. Отсюда у него как бы вот такая вот популярность была у Ермолова. И когда вот он умер, последние годы жизни писал воспоминания, они ходили по рукам, но опубликованы были только в 1863 году. И многие оставшиеся ветераны как раз жалели о том, что фактически, ну, язык за 50 лет изменился. И уже современники вот, там, середины века, они не могли оценить по праву, по полностью оценить вот остроту языка Ермолова. Понимали его уже не все. Понимаете, вот, потому что его слова вот действительно становились такими, как вот Грибоедов написал «Горе от ума», все вошло в пословицы. Примерно так же вот выходило... Растащили на цитаты. Вот иллюстрация к тому же, к той же принадлежности его к русской партии. Когда закончилась война, все получали, ну, по итогам, скажем так, награды, повышение в чинах, там, ордена и так далее. А Александр I якобы спросил Ермолова, а чем же мне тебя наградить? Ермолов, не задумываясь, ответил, государь, произведите меня в немцы. Сегодня это непонятно. Да. Но почему тогда? Это как раз иллюстрация к тому, что в основном в руководстве командный состав был иностранцы. Ну, это бешеная популярность тогда, после такой фразы в войсках. Да. Нет, а это причем говорит начальник гвардейского корпуса. К тому времени. Ермолов занимал пост. Это понимаете, не просто так. Вот почему? Потому что немцами называли всех иностранцев. Да. Вот этот анекдот для того времени, безусловно, популярный и не требующий никаких пояснений. А сейчас надо к нему, как говорится, комментарий. На самом деле у него к немцам тоже было избирательное отношение. Если мы возьмем характеристики русских, ну, во-первых, все характеристики, он даже к тем, кто очень хорошо относился, вот язвительный язык такой был. Недаром Денис Давыдов, вот, прочитав одно из писем, где характеристики его коллег, Ермолов допускал себе некоторые такие колкие характеристики, он пишет: «Во что обмакиваете перо свое? С него же капает не чернила, а желчь». Так вот, он, во-первых, самая, наверное, лучшая характеристика относится не к кому-нибудь, а к генералу Бенниксену. И на это были свои основания, видимо, у Ермолова. Во всяком случае, при нем он получил Георгия 4-го класса, 3-го класса за сражение при Прессе Шилау из рук Бенниксена уже. Вот. А во-вторых, он к немцам тоже избирательно относился. У него, например, были адъютантами Граббе. Немец, но не родовитый, но лифлянский немец. Был фон Визин, обрусевший русский немец. И они действительно очень хорошо вспоминали о нем. Потом многие опять же пишут о том, что он часто, допустим, принимает вот офицера-артиллериста русского. Говорит: товарищ, как мне эти немцы надоели. Вдруг входит немец-офицер. Он говорит: товарищ, мы с тобой... То есть вот такие вещи, видимо, он действительно в какой-то степени работал на публику умело. Работал на общественное мнение. Но во всяком случае, действительно, реноме его и популярность была очень высока в войсках. Ну, во-первых, даже возьмем внешний вид его. Вот знаменитый портрет Доу. Да. Бурки с такой... головой такой вот львиной. Вот Пушкин же неправильно написал, что голова льва на туловище Геркулеса. Вот это вот полностью такой романтизированный образ. И вот Доу, известный английский художник. А какой он комплекции был? Он очень высокого роста был. Угу. Очень высокого роста. Широкий. Красавец, мужчина. Ну, есть вот портрет Захарова. Три красавец мужчины портрет. Позже. У нас есть тема. Портрет его вот Захарова-чеченца. Художника, который академиком потом стал живописи, закончил Академию художеств, воспитывался его братом, младшим Николаем, о котором мы упоминали. Это чеченский мальчик, взятый в плен. Да. Он написал портрет Ермолова, когда он уже заканчивал свое командование на Кавказе, то есть в возрасте, в пожилом. И то портрет три четверти, фас. И то, даже если отбросить там его горделивую осанку, свойственную ему всегда, посмотреть на этот портрет, это вполне сильный, здоровый мужчина, хотя и седой уже полностью. Ну, усы только остались не седые, а голова уже седая. Но мужчина еще в цвете лет. 20-е годы уже этот портрет, это конец 20-х годов. Значит, а мы вернемся на 15 лет раньше, это 5-й год. Он участвовал в кампании 805 года против французов. Причем в Аустерлицком сражении он даже в своих воспоминаниях кратко так упоминает, что попал в плен. Но плен этот длился там очень недолго. Его отбили вместе с ротой. Вот. Но тем не менее, действительно... Но пик его, наверное, такой вот толчок для карьеры, это сражение при Прессе Шилау в самом начале 807 года. Он за него полковника получил, да? Он получил Георгия 3-го класса. Сражение под Прейсишей Лау состоялось 7-8 февраля 1807 года между русско-прусской и французской армиями в ходе войны с Францией, стран 4-й коалиции. В начале января русская армия под командованием Леонтия Бениксена начала наступление от Бялы на запад с целью разбить левофланговые корпуса Мишеля Нея и Жана Бернадотта. Однако из-за нерешительности Бениксена эта возможность была упущена. Наполеон, собрав войска зимних квартир, перешло в наступление с целью отрезать русскую армию от сообщения с Россией. Сражение не имело решающего успеха ни для одной из сторон. Потери каждой стороны составили более 30 тысяч человек. Видимо, в то время, а может и раньше, сложилась поговорка: «Умный в артиллерии, щеголь в кавалерии, дурак в пехоте, а пьяница во флоте». Это старейшая, стариннейшая русская поговорка. Армейская. Почему он хотел уйти из армии в этот период? А дело в том, что после седьмого года, ведь Россия после седьмого года воевала со шведами, воевала с турками, а роту Ермолова оставили на Украине, и он пытался: переведите меня, дайте мне возможность отличиться. Но как любой военный, он хочет попробовать свои силы на войне. Нет. И только перед началом Отечественной войны 12-го года его переводят в Петербург командовать гвардейской артиллерией, потом делают командиром пехотной гвардейской бригады, а потом перед самым началом войны уже командиром первой, ну, фактически дивизии, гвардейской дивизии. Весь цвет русской гвардии ему подчинялся тогда. Опять же пехота? Пехота. А у него все время душа лежала к артиллерии. А в это время решался вопрос о начальнике штаба 1-й Западной армии. Который командовал Барклай. И решал, наверное, этот вопрос не Барклай даже, скорее всего. Решал, скорее всего, Аракчеев. Ну, один из главных советников царя был Аракчеев тогда. И вот, вероятнее всего, может быть, с подачи еще великого князя Константина, который очень хорошо относился к Алексею Петровичу, его и назначили. Потому что там разные кандидатуры рассматривали. Сначала Павлучи назначили, потом его сняли. А потом, значит, назначили... Лаврова. Вот. Нет, сначала Лаврова, потом Павлучи. Да, но вот тем не менее, окончательно решили назначить Ермолова. Видимо, не прогадали, потому что человек достаточно деятельный в этот период оказался он. И как на поле сражения, так и на административной ниве. И проявил себя с лучшей стороны, безусловно. Но не всегда, не во всем. Не во всем, да. Возьмите Тарутинское сражение. Тарутинское сражение, когда приехал Кутузов, фактически... Дезорганизация. Сначала отдал, подписал диспозиции, вот, которые повезли и Ермолову в том числе. А Ермолов в это время был на дне рождения у генерала Шепелева. Его не нашли. Диспозиция не была передана войска. И Кутузов утром встает, думает, уже войска идут. Который вез ее. Да, его не нашел просто. Адъютант доложил, что он ему передал. Ермолов сказал, что он ее сунул за пазуху. Ну, в нераспечатанном виде. И решил потом ее распечатать. Но, видимо, день рождения, празднество. А там было предписано на следующее утро. То есть войска должны быть подготовиться. Ну, какое вообще утро, когда... Ранним утром, то есть еще за утро, выступить на исходные позиции для атаки. Но войска не знали об этом. Но войска не знали. И представляете, в это утро... Кутузов решил лично проверить, как там, что там в лагере, где войска. Выступили, не выступили. Приехал в лагерь. Не проверить, а просто он уже приехал, как бы командовать. Да, и смотрит, солдаты идут за водой с котлами, чтобы варить кашу. Лагерь еще в полусонном состоянии, никто ничего не суетится. Вот он разозлился, дико отменил диспозицию, да. Естественно. Вот. Перенес на сутки. Да. Но... С Ермоловым побоялся. На Ермолова не жаловался никому. Не жаловался, ничего. Вот Ермолову ничего не было. Нашли там одного полковника Ховина. Отругал, да, вот, этого подполковника. Вот. Подполковник подал рапорт об увольнении. Вот, он его там оскорбил, видимо. Может быть, и словесно, с использованием нецензурной брани. Вот. Но просто он под руку попался к квартирмейстерской части подполковник, который отвечал за это дело. за подготовку. Ермолова он трогать не стал. Почему? Опасно. Во-первых, у Кутузова и без Ермолова хватало недоброжелателей. Да, недоброжелателей повыше, было много. Вот, зачем еще ссориться? Плюс он ко всему он знал хорошо, что Ермолов, во-первых, как начальник штаба, имел право писать царю. Напрямую. Что он и делал, кстати говоря, всегда. И вообще, вот это трудно представить себе, чтобы в 12-м году, вот начало, то есть он отражал определенной степени умонастроения вот этого русского дворянства. Он действительно переживал за страну, что будет, если Наполеон победит. Переживал Александр Первый. Нет, Александр Первый, нет, я имею в виду Алексея Петровича. Но Александр Первый вообще поступил непонятно. Да. Он, нарушив всякую субординацию, дал разрешение всем главнокомандующим армиями, но это может быть и понятно, а начальникам их штабов. А это у него всегда было, потому писать что... ему напрямую. Бениксен выразил в письме Александру Первому неудовольствие действиями Кутузова, потому что Бениксен считал, что идея этого вот нападения неожиданного с обходом левого фланга неприятельского авангарда принадлежит ему. Он должен был командовать войсками, и он был возмущен тем, что Кутузов как бы на полдороги эту атаку, начавшуюся успешно, остановил войска. А Кутузов, соответственно, доложил о заслугах всех, в том числе и Бениксена, и свое донесение представил Александру. Что делает Александр Первый? Он присылает Кутузову письмо Бениксена. И присылает, естественно, указ о награждении. Бениксена. Всех участников, в том числе и Бениксена. И Кутузова, и Бениксена. Что делает Кутузов? Кутузов, ну, по крайней мере, публично перед генералитетом армии, там получив эти документы, зачитывает вслух письмо Бениксена, которое прислал император. Под каким предлогом? Вроде бы я не кляузник, но раз прислал император вместе с указом, значит, должно быть с достоянием всех. Придать его гласности решил. Ну и Бениксен там, говорят, всеми цветами радуги переливался. Да. Ну, представляете? Сначала зачитали указ о награждении Бениксена, под реляцию Кутузова о его действиях, о героических заслугах. Да. А потом зачитали письмо Бениксена Александру Первому. Это, конечно, был такой удар, после чего Бениксена... Бениксен ушел. Уехал из армии. Не уехал, его просто в связи с усилившимися болезненными припадками. Он вынужден был. То есть его как-то опозорили в глазах генералитета. Хотя Александр Первый сам был инициатором вот этой переписки напрямую. Год создал прочную основу для Ермолова, и после 12-го года его назначают не кем-нибудь, а начальником всей артиллерии. Но, наверное, в тот момент, Александр Александрович, как вы скажете... Нет, инспектор всей артиллерии, да, это очень высокая должность. Причем Кутузов хотел назначить другого человека, Резвухова. Это командующий родом войск, по существу, но, по нынешним меркам. Но Александр Первый назначил Ермолова. Именно Александр Первый. И я думаю, что специально вот развели всех артиллерийских генералов сначала. Яшвеля поставили на первый корпус, который защищал петербургское направление. Кутайсова назначили первую армию командовать артиллерией. А Ермолова, в общем, девать некуда было. И вот ему нашли такую должность, как все-таки достаточно большую и очень почетную. Командовать сначала гвардией, а потом вообще... начальником штаба 1-й Западной армии, то есть присматривать за Барклаем. Это, конечно, была, я думаю, что в какой-то степени политика Ракчеева. Он его толкал на занимаемой должности. Безусловно. Но он все-таки и соответствовал. Толкать-то можно кого угодно. Но вот как показала практика 13-го года, не совсем. Так. В 13-м году он, скажем так, не совсем успешно на посту начальника артиллерии был, потому что его сняли с этой должности. В 13-м году еще главное его отличие было – это сражение при Кульме. Вот на самом деле, тут мы не будем забывать. Он сыграл там одну из главных ролей. То есть командовал отрядом, который... То есть после поражения союзников при Дрездене сложилась критическая ситуация. Наполеон бросил в обход русских, австрийских и прусских сил корпус Вандама, примерно 40 тысяч человек. Ему противостояло, во-первых, русская гвардия, которой командовал Ермолов. Он командовал Ермолов всеми полками гвардии. И корпус, ну, условно говоря, Евгения Виртембергского. Осуществлял общее командование генерал Остерман Толстой. И вот этот отряд небольшой, он, чтобы не, противник не вышел на пути отступления союзных сил, должен был выдержать бой, пока не подойдут основные силы. Задержать неприятно. Да, не задержать. И Остерман сначала командовал, у него оторвало руку, и командование принял Ермолов. И Александр I, на самом деле, вот при Кульме они выстояли, подошли главные силы и разгромили полностью этот корпус Вандама, который противостоял союзникам. И после этого началась уже победная поступь как бы союзных сил. И Александр I на всю оставшуюся жизнь запомнил, он очень чтил этот день, когда победа при Кульме. Во-первых, гвардия фактически в военных действиях в 12-м году участвовала только при Бородинском сражении. Да, очень редко берегли. И в Кульме тоже. В Кульме она сыграла решающую роль. Да. И, конечно, Александр I не забыл, что командовал гвардией генерал Ермолов. Она там героически сражалась. Да, Кульм – это как бы вот действительно страницы славы. Плюс ко всему, да, еще вот монаршее благоволение к этому событию, в первую очередь. То есть вот Ермолов еще это толкнул. А потом он уже командовал вообще всей гвардией русской и прусской при взятии Парижа. Особых таких заслуг он как бы не оказал. Но вот это вот как бы две страницы, которые сыграли очень определенную роль в будущем назначении. И не случайно в 15-м году, вот Александр Александрович говорил, обсуждалось две кандидатуры фактически на пост военного министра. Сначала было предложено Воронцов, талантливейший аристократ русский, действительно умница, генерал. Вот. И тем не менее, вот Аракчеев, и второй Ермолов, и Аракчеев склонялся к Ермолову. Но Ермолов сам хотел назначение на Кавказ. Он сам этого добивался. Сам хотел. Сам, да, сам хотел. Во-первых, степень независимости. Да, хотя, конечно, безусловно... Царь и бог, и воинский начальник. Не случайно проконсул Кавказа его называли знакомые. Вот. Как бы, во-первых, он самостоятельный, там, относительно самостоятельный. Конечно, ему многие вещи не давали делать. То есть есть административный аппарат, который диктует определенные правила игры. Есть законы. Есть законы, есть и как бы политика, которая проводит не только Ермолов, но и правительство. Там по отношению к религиозным делам. Он же сделал еще и в части экономики. Казалось бы, для него совершенно чуждый участок направления работы. Но он же добился по существу беспошлинной, почти беспошлинной торговли Кавказа. В Кавказе он провел 11 лет. Он очень много сделал для Кавказа, не только в военном отношении. Он с точки зрения экономики, с точки зрения развития культуры. Возьмите, первая газета на грузинском языке в Тбилиси. Ермолов. Лечебницы. Ермолов. Теперь все эти на водах, все эти нынешние курорты. Кто приглашал архитекторов, строителей, кто им заказывал проекты, кто рассматривал эти проекты. То есть русская ривьера – это Ермолов? Ну, по крайней мере, Пятигорск. На Кавказе. Это Пятигорские до сих пор сохранились. Но я бы не стал, конечно, вот так в радужных тонах все. Да, конечно. Нет, я беру сторону благоустройства края. Александр Александрович, знаете, вот этот анекдот. Пришли края. Русские, варвары, в наши селения, в наши кишлаки, а после себя оставили... театры, не знаю, компании, школы, университеты. Это тоже было, безусловно. Первая библиотека в Тбилиси. Безусловно. Государственная. Но Ермолов, если мы возьмем госпиталь, как бы, отношение горцев, личные, Александр Александрович, 200 рублей. Наверное, не на пустом месте отношение горцев было. Да. Все вы говорите правильно, просто образ жизни, степень культурного развития горцев до того времени, она отставала. Все и это понятно. Нельзя было силовым путем, вот опыт нашей со Средней Азии показал, да, нельзя из одного строя в социализм. Путями делал. Так же и здесь. Нельзя было из вот этого вот, ну, общества, состоявшего из тейпов родовых, сразу их рвануть куда-то. Вы имеете в виду Чечню. Вперед. Там, на самом деле, разное социальное развитие было. У Грузии одно, все в Азербайджане было другое, допустим, у горцев третье. Поэтому он пытался это учитывать, но я думаю... В какой-то степени, если там Кавказская война, она имела место до прибытия Ермолова быть, то он как бы дал ей новый импульс. Почему? Потому что он был типичным военным и, конечно, пытался и административными методами действовать, и экономическими, и культурными методами. Но во главу угла все-таки была поставлена силовая задача. Силовая задача и... Александр I там теоретически был против, допустим, жестокого обращения с горцами, но на практике, когда армия была предоставлена самой себе, а задачи-то стояли перед армией достаточно четкие, нужно усмирить, нужно покорить, и не случайно вот... Задачи, не свойственные армии, война с мирным населением. Да, и естественно, вы представьте себе, ну вот полк, допустим, получил задачу взять селение какое-то чеченское. Он его берет, как будто там военные силы противоборствующие да, страны. Да, безусловно. Тем более по законам того времени, ну по традициям того времени, если что, кто-то обороняется все. И ну вот город, допустим, крепость обороняется, то ему предъявляется ультиматум. Или вы сдаетесь, и тогда население не страдает. Если не сдаетесь, 3 дня на разгром города дается войскам. Условно говоря. Ну, после штурма, да. После штурма, да. Потому что защитниками считаются все, кто находится в стенах крепости. Аул – это та же самая крепость. Тем более, когда на твоих глазах солдат, кто-то гибнет из друзей. А тут, значит, и сопротивление действительно, включая женщин, естественно, никого не жалеют. И таких случаев достаточно много было. На самом деле Ермолов не был таким большим специалистом. Да, он хорошо знал, может, литературу про Восток, интересовался этим регионом, но, тем не менее, он не был большим специалистом. Последний раз он на Кавказе был в 1796 году, во время персидского похода. И все с нуля. И он взялся вот как бы так вот таким энтузиастом. Причем пытался какие-то элементы, ну, скажем так, либеральные внести в политику России на Кавказе. Но он все-таки... читал Вольтера, Дидро. Вот. Но сами понимаете, что он столкнулся с определенной долей косности и вынужден был действовать достаточно жестко. И вот знаменитые ермоловские просеки, это первый раз, это его тактика, делать вот в зеленке эти просеки, чтобы были видны как бы дороги, чтобы население знало, что здесь русское присутствие. Дорог не было. Были не тропы было. По существу к аулам. Потому что и возить-то по дорогам было нечего. Когда войска идут, это артиллерия с войсками. По всякой тропе пройдет. Да, значит, да. Нужно что? Делается в лесу просека. Строится новая крепость. И вот Грозный, город Грозный, это при Ермолове была заложена. Крепость Грозная. Да, в 818 году крепость Грозная. Город Грозный был основан генералом Алексеем Петровичем Ермоловым в 1818 году как крепость Грозная при организации Сунжинской оборонительной линии. С 1870 года крепость Грозная с утратой стратегического значения была преобразована в город Грозный. Он сделал даже форменную одежду. Да. Удобной для театра военных действий Горного. Он понимал, что нельзя в этом вот в киллерах воевать на Кавказе. Первым делом. Потом одежду саму, обувь мягкую сделал ее. Вот, то есть он это вводил у себя в корпусе. А потом только вверху утверждали эти изменения. Это представьте себе при Александре Первом, который следил там сам... Мог какие пуговицы, на каком расстоянии. То есть вот такой вот методичный человек был, и придавал огромное значение униформе, но все-таки Ермолов смог что-то сделать. Если посмотреть, положить две картинки, Николай, например, второй, армия тоже. Наша, стоявшая в Европе, на континенте, так сказать, в европейской части России, и корпус, действующий на Кавказе, то на Кавказе, когда смотришь, вообще горец это или солдат? Меховая шапка вот такая, да, приплюснутая. Ну уж не говоря о казачьих войсках, да. Это вообще. Это как бы горцы низкая, а дальше вот до колена заплетена, то есть кожаные краги заплетенные, но внизу она мягкая обувь, это не сапоги. Шаровары, короткая куртка, но теплая. Бурка. Ну что, ночью-то. Ну да. С газырями одежда. То есть все было приближено к потребностям ведения войны в горных условиях. Ну, жизнь заставляла просто. Максимально, конечно, приближенно. Ну, и главное, он, конечно, тронул систему, бытовавшую систему управления, ну, потому что по-другому он не представлял себе, как можно выйти из этой ситуации. То есть, вот смотрите, Россия пришла, сохранялась в определенной степени система управления автономиями, автономного управления на местах. То есть, ну, допустим, был хан какой-то, или был там бек, я не знаю, там князь. Вот он признавал русское владычество, русскую администрацию, но управлял территорией, которая традиционно он. Но как только он умирал или, так сказать, там восставал, Ермолов сразу ликвидировал это и вводил русскую администрацию, управление. Не всегда эта администрация была, ну, на высоте положения, безусловно. Она не знала там местных обычаев, местных условий. И иногда там просто казнократ, допустим, на эту должность попадал и начинал поборы разного рода. То же приводило просто к усилению социальной напряженности, как мы сейчас сказали. Да. Вот. Ну, то есть, тяжело это все было дело. Но вот он как раз затронул эту систему. И во многом война, конечно, вспыхнула уже, правда, с удвоенной силой после его уже отъезда с Кавказа в 1933 году. Но до 1927 года вот... Потом, не надо забывать, что он же еще был назначен послом в Персию. Сначала первое его действие, когда он попал на Кавказ, он поехал с большим посольством в Персию, чтобы разграничить границу между Персией и Россией, поскольку кончилась русско-иранская война. Вот, был подписан Гулистанский мирный договор в 1813 году, а разграничение уже происходило после 1915 года. И персы надеялись, что вот как бы Ермолов им даст поблажки. Но не получилось. Он достаточно очень жестко все действовал. И как раз вот после смерти Александра I вспыхнула новая война. Ну, и уже ему фактически не дали возможности отличиться и вести военные действия. Он оставался еще год как бы на Кавказе главнокомандующим корпусом. Но войсками, боевыми действиями руководил Паскевич. И все лавры достались Паскевичу. Мы не говорили о личной жизни. Генерала. Он же холост был по анкете. Официально, да. Он был по формулярному списку холост. Холост. Да. Пытался завести семью, когда вот стоял на Украине перед Отечественной войной 12-го года. Он в мемуарах там упоминает, что были такие у него планы, но как бы потом он отказался от них. Но дети у него все на Кавказе родились. Да, он вступал в кибинный брак, так называемый. Как? Временный. Кибинный. Ну, это временный брак с мусульманами. Это временный брак за деньги, за определенное вознаграждение. В тех традициях законный. В законных мусульманских традициях. Он покупал в семье за деньги, платя родителям эти деньги, покупал дочь, что называется, на определенное вот время, там, на год, на два, ну, как это обусловлено было. И эти женщины жили с ним вместе в одной, как говорится, квартире по-нынешнему и выполняли все функции жены, ну, с точки зрения физической, естественно. Вот. И у него от них были дети. Первая жена, от нее была дочь, любимая Ермоловым, Софья. Ну, на европейский манер ее звали Софья. Когда он уезжал с Кавказа, он предложил ей вместе с ним уехать, но она отказалась. Осталась с мамой. Она осталась с родителями, и он ежегодно 1000 рублей переводил ей. Она вышла замуж там за кавказца. Все, у нее была своя семья, своя жизнь. От двух других жен последующих... А их было жен? Три так, всего. Хорошо. Но не одновременно, естественно. Я, да, надеюсь. Вот, у него было, родилось 5 сыновей. 5. Ну, пока он был на Кавказе, они учились, естественно. Все получили лучшее по тем возможностям образование в России. Все стали офицерами российской армии. Всем он добился признания законно рожденных. Получение дворянства. Получили дворянство с правом ношения его фамилии. Какой молодец. Да. И все служили в российской императорской даже армии. Два его сына... Хорошо служили. Да, да, да. Два хорошо. Сына его присутствовали при пленении Шамиля в 1858 году, служа на Кавказе. Пленение Шамиля в Ауле Гуни. Причем имена он им давал по именам римских императоров. Это образование сказывается, наверное. Не, ну вы даже посмотрите на портрет Доу. Да, литература, которая у него была. Это типичный римлянин такой, знаете. Да. Не хватает только римской атрибутики. Ну, императорского. Императорской мантии вместо бурки. А он действительно так вот стремился занять очень высокое. Надо сказать еще другую вещь, что он ведь отказался, ну, не прямо, но... давал понять представителям царской администрации, в частности, через своего друга Закревского, что он поднимет скандал, если ему дадут там титул графа или еще что-нибудь подобное. Там. Он категорически отказывался. Когда и он... особенно не любил, да. Поэтому не любил кавказскую знать с княжескими титулами. И еще один момент, так сказать, подчеркивающий его преданность артиллерии. А, да, да, да, да. Его да, да. За Кавказ, за его, значит, подвиги на Кавказе произвели в генералы от инфантерии. И с этим чином он ушел, как бы остался неудел, именно под с этим чином. Но спустя, я сейчас не помню точно в каком году. Ну, я тоже не помню. Но он написал прошение да. императору с просьбой переименовать его в генералы от артиллерии. И император удовлетворил его просьбу, и умер он, и на надгробии написано да, да, да, да. «Генерал от артиллерии». Похоронен. Он похоронен в Орле, церкви на городском кладбище. К сожалению, памятник Ермолову в Москве только есть. У подножья памятника Кутузову перед панорамой 28 фигур. С левой стороны генеральский, так сказать, генеральская сторона постамента. И вот там Ермолов, который выделяется позой своей из всех других генералов, стоящих с ним в одном ряду. Подходит к концу. Я благодарю да. наших коллег за беседу о генерале Ермолове. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.